Аркадий Тимофеевич Аверченко. «Лошадь в сенате. Мадам Ленина». Рассказ из цикла «12 портретов в формате будуар». Был в Риме такой человек по имени император Калигула, а по характеру большой чудак. Была у Калигулы лошадь, которую он до того любил, что однажды приказал сенату выбрать ее в сенатор. Ну, раз такой человек, как Калигула, приказывает, ослушаться неловко, обидеться. И выбрали лошадь в сенаторы. И сидела она в сенате. Вся деятельность российских правителей заключается теперь в затыкании за пояс и утирании носа. Заткнули за пояс Нерона, утерли нос испанской инквизиции, утерли нос Варфоломеевской ночи. А совсем недавно очень искусно утерли нос и заткнули за пояс и лошадь Калигулы. Да и в самом деле, что такое лошадь Калигулы? Мальчишка и щенок. Сидела она смирно, положив передние ноги на стол. Если пользы никакой не приносила, то и особого вреда не делала. В Советской России появилась новая лошадь Калигулы, мадам Ленина, жена правителя. Да что там одна лошадь Калигулы? Перед мадам Лениной побледнеет целый табун римских лошадей. Газеты эпически рассказывают, что сделала эта активная лошадь, допущенная в Сенат. Во время первомайских торжеств около 500 детишек, предводительством их новой лошадью Калигулы, все это, кроме лошади, оборванное, голодное, истощенное, отправились на прогулку в авиационный парк. Раз все обыкновенные парки для прогулок вырублены, ясно, лошадь должна вести своих маленьких пленников в авиационный парк. Когда будут разобраны на дрова все обыкновенные театры, лошадь отведет свое маленькое умирающее войско в анатомический театр. В парке погуляли, подышали бензиновым воздухом. Потом лошадь выстроила свою босоногую команду и спросила: «Хотите ли вы, детки, конфект?» Только тихий стон пронесся по рядам. «Ну вот, если хотите, то становитесь на коленки и просите у вашего бога конфект». Бедные, запуганные, затурканные дети опустились на колени и завопили в небо: «Боженька, дай нам конфект!» Лошадь сделала пятиминутную паузу и потом, хитро усмехаясь, проржала: «Вот видите, какой же это боженька, который не исполняет ваши просьбы? Это все один обман. А теперь встаньте на колени и скажите: Третий интернационал, дай нам конфект!» Петербургские детишки теперь такой народ, что если ты их заставишь просить конфект у бурой свиньи гоголевского Ивана Никифоровича, они и тут покорно станут на колени. Опустились детки на колени и, простирая руки, завопили в небо: «Третий интернационал, дай нам конфекток!» И что же, о чудо! Сейчас же неподалеку поднялся аэроплан, закружился над детишками и стал осыпать их плохими паточными леденцами. Дети боролись, возились и дрались на грязной земле, чтобы больше захватить драгоценного лакомства, а лошадь из сената стояла тут же и довольная радостно ржала. А еще вот для лошади хороший рецепт: взять голодного ребенка и с помощью хорошей розги выдрессировать его для следующей штуки, положив на нос кусочек белой булки, сказать: «Во имя Божие, ешь!» Выдрессированный ребенок стоит как каменный и смотрит на вас собачьими глазами. «Во имя справедливости и милосердия, ешь!» Стоит ребенок как вкопанный. «Во имя Третьего интернационала, пиль!» Кусочек булки моментально взлетает и через секунду хрустит на голодных зубах. Вот настоящая забава. Даже не для самого Калигулы, а для его лошади. Калигул просто зарежет ребенка, но не станет над ним измываться. Интересно, когда лошадь после праздника вернулась в свою роскошную конюшню, пришла ли ей хоть на секунду в убогую лошадиную голову такая мысль: мы издеваемся над именем Божиим и топчем его в грязь, а он нас не наказывает, значит, его нет. Если она это подумала, то наружно в этот момент ничего не случилось. Гром не загремел, молния не засверкала и потолок не расплющил лошади. Но где-то в беспредельной высоте и глубине взметнулся невидимый жесткий сухой бич и хлестнул поперек всей России. Земля потрескалась, злаки приникли к раскаленной почве, и 20 миллионов народа, того народа, который допустил среди себя хулу и унижение Бога, поползли с родных мест, неведомо куда, устилая трупами сухой проклятый путь свой.